На том эта тема и повисла. 10 января 1995 года я пришел на еженедельный доклад к президенту. Первым вопросом была Чечня. СВР не входило в число тех силовых структур, которые были непосредственно задействованы в решении чеченской проблемы. По территории России вообще не работало, но у нас были достаточно осведомленные о положении в Чечне и источники за рубежом. Несколько сотрудников СВР, чеченцы по национальности, хорошо знали обстановку на месте. Наконец, сильная аналитическая группа синтезировала имеющуюся информацию. Ельцин согласился с тем, что одной военной операции проблемы не решить, а военные, политические, внутренние международные издержки значительно масштабнее, чем ожидалось. Для стабильности обстановки в России, недопущения международной изоляции нашей страны, очень важно подкрепить военную операцию переговорным процессом. Я предложил свои возможности. Существовала предварительная договоренность о том, что меня примет король Марокко Хасан II, который являлся председателем организации Исламской конференции ОИК. Президент Алжира, ливийский лидер Муаммар Каддафи и президент Египта Мубарак. Сказал также Ельцину, что считаю целесообразным, чтобы он предал гласности те недостатки, промахи и ошибки, которые проявились во время последних событий в Чечне. По его просьбе уточнил. Первое. 3 года не предпринимались решительные меры. Сказался явный недостаток реальной информации у российского руководства. Второе. Часть тяжелого вооружения была передана при выводе войск режиму Дудаева. Третье. Выявились недостатки в работе Генштаба, в планировании военной операции в Чечне, в координации различных составляющих вооруженных сил, а шире в военном строительстве, в создании производства вооружений, отвечающих нынешним задачам. Ельцин сидел в задумчивости, чувствуя, что он не раздумал обо всем этом. В результате поездок на Ближний Восток и в Северную Африку я убедился еще раз, что главы многих арабских стран не только не поддерживают терроризм, но считают необходимую борьбу с сепаратизмом. Король Марокко практически отменил проведение чрезвычайной сессии ОИК, посвященной Чечне, а Каддафи даже позвонил Дудаеву, пытаясь его остудить. Но остудить чеченских боевиков не удалось ни до, ни после гибели Дудаева. На этот раз Совет Безопасности собрался 29 июня 1995 года после террористической операции в Буденновске, начавшейся с захвата боевиками Басаева больницы и закончившейся, после того, как погибли десятки заложников и сотрудников МВД, договоренность об освобождении все еще находившихся под дулами бандитов мирных жителей под залог разрешения террористам уйти. Первым выступил губернатор Ставропольского края Кузнецов. Для жителей Буденновска, подчеркнул он, главный вопрос, почему не уничтожены бандиты? Далее он сказал, что непосредственно границу с Чечней охраняют всего 236 сотрудников местной милиции, а граница Дагестана с Чечней вовсе прозрачна. Отсюда полная прозрачность на всем протяжении Чечня-Дагестан-Ставропольский край. По словам Кузнецова, во время операции в Буденновске проявилось полное отсутствие взаимодействия всех силовых структур. Не было данных от военной разведки. И я не сомневаюсь, — добавил он, — что положение быстро выправится. Затем выступил Ерин, который честно признал серьезные недостатки в деятельности МВД и сказал, что готов уйти в отставку. Степашин, обрисовав положение, заявил, что уже принял решение подать в отставку.